إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد Мы продолжаем с вами изучение благословенного труда шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахималлаху та'аля, наваqidul ислам, обстоятельства, нарушающие ислам. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммади, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Каля мусанниф, рахималлаху та'аля, ар-рабиу, ман я'такада анна гайра хадии ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллама, акмалу мин хадии, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. Четвертое обстоятельство, нарушающее ислам. Тот, кто убежден, что путь кого-то, кроме пророка алейхиссалату вассалям, более совершенен, чем путь пророка алейхиссалату вассалям. Или суждение хукм, решение кого-то лучше, чем его хукм, чем хукм пророка алейхиссалату вассалям. Как, например, те, которые отдают предпочтение решениям тагутов перед его решением, решением пророка алейхиссалату вассалям, такие люди являются неверующими. Итак, это четвертое обстоятельство. Внимание, вот на этом четвертом споткнулись очень многие. Из-за того, что они не понимают слов автора. Не понимают, не знают подробности этого вопроса. Это не знание для каких-то избранных братьев. Это знание для каждого из нас. Я сейчас не говорю сложные вещи. Или такие вещи, которые вот для каких-то избранных тулябарель. Эту вещь мы должны все понимать с вами. Потому что из-за непонимания этого вопроса спотыкаются многие люди, массы людей, особенно молодежи. И потом впадают вот в эту фитну, страшную фитну, чрезмерствование в такфире, убийств, покушений и прочее, прочее. Итак, четвертое обстоятельство, которое нарушает ислам. Говорит, что автор... Если кто-то считает, что путь кого-то другого, кроме пророка Саусама, путь более совершенный, или считает, что решение суждения кого-то лучше, чем суждение решения, чем хукам пророка алейхиссалату вассалам, тот становится неверующим, тот кафир. Смотрите, здесь два вопроса автор на самом деле затрагивает. Первый вопрос связан с чем? С путем. Кто считает, что путь кого-то лучше, чем путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям? Аль-Хади. Второй вопрос связан с чем? С хукмом, то есть с решением, с суждением. Давайте первый вопрос разберем. Первый вопрос связан с Аль-Хади. Тот, кто считает, что хади кого-то, кроме Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, более совершенен, чем хади Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тот является кафиром. Что такое Аль-Хади? Аль-Хади, то есть путь, направление, манхадж, методология, сира, жизненный путь. Поведение, образ действия, его дорога – это аль-хади. Дорога, на которой стоял пророк, алейхиссалату вассалям, путь, по которому он шел. Вот это вот аль-хади. Сюда входит также путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его методология в вопросе разъяснения, указания, в вопросе призыва. Кто считает, что есть у кого-то путь в разъяснении людям религии, в указании людям на религию, у кого-то есть путь лучше, чем у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот та методология, указания, разъяснения, с которой пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, у кого-то лучше. Пророк алейхиссалату вассалям, он разъяснил религию своими словами, он разъяснил религию своими действиями. Аллах субхану ва тааля сказал: «Ва иннака латахди иля сиратин мустаким». Поистине ты ведешь к прямому пути. Что он говорит? То как вел он к прямому пути, как он разъяснял прямой путь, как он указывал на него. Его методология в этом. Кто-то говорит, у кого-то есть лучшая методология, как призывать, как разъяснять. Это тоже сюда входит. Это неверие. Это неверие, да упасет Аллах субхана ва тааля. Сколько людей, которые говорят, ну, путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это уже устарел в призыве, не подходит сегодня это, нужно то и нужно это. Да? Думаю, это очень опасно, нужно быть осторожным. Итак, хади, пророк алейхиссалату вассалям, его путь, то есть его направление, его мангадж, это самый лучший путь. И пророк, алейхиссалату вассалям, в своих проповедях, в своих хутбах что говорил? В каждой хутбе своей практически. «Фаинна хайр аль-хади, хадью Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям». Лучший хади, лучший путь, это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также он говорил, «Файн хайраль хадиси китаб Аллах». Лучшее слово, лучший рассказ – это книга Аллаха. «Ва хайруль хади» – хадию Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый благой путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. У муслима сказано в его версии, что пророк Али Сатусам говорил, «Ва хайруль гуда» – гуда Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть лучшее руководство – это руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. У Ахмада, у других, у них сказано «Ва хайруль хади». То есть, видите, у муслима «Хайруль гуда» – самое благое руководство. У Ахмада, у других «Хайруль хади» – лучший путь, самый благой путь – путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В одной из версий, которая у Ахмада приводится. «Фаинна асдакаль хадиси китабуллах, ваинна афдаляль хади хади Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям». Поистине, самое правдивое слово. Если там было самое благое, то здесь что? Самое правдивое слово – это книга Аллаха. «Афдаль» – то есть самый достойный путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще одну версию Ахмада. «Инна ахсан аль-хадиси китабуллах». Смотрите. «Хайр аль-хадис», «Асдак аль-хадис» – самое благое слово, самое что? Самое правдивое слово. И здесь «ахсан аль-хадис» – самое лучшее слово – это книга Аллаха. «Ва ахсан аль-хадис» – самый лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Истина это так. Истина так это, что лучший путь, самый благой путь, это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый благой, самый лучший, самый достойный, самый совершенный. Потому что весь его путь это откровение от Аллаха, субхана ва тааля, ва ма янтыку анил хава. Ин хуа илля вахью юха. И не говорит он по пристрастию, по своему желанию. Это лишь откровение вахьи, которое ему открывается. И тот, кто считает, имеет убеждение, что путь кого-то, помимо Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем его путь, в чем бы то ни было, то такой человек становится неверующим, и такой человек, он опровергает Коран и опровергает сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Если кто-то думает, что путь и метод какого-то шейха, какого-то тариката лучше, какой-то партии, руководителя, ее основателя, его путь лучше, более совершенен или ближе к Аллаху Субхану ва Тааля, чем путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, такой человек совершает куфр и говорит ложь, размышляет ложь. Те, которые считают, что путь философов или рационалистов, акляниюн так называемый, кто это такие, которые свой разум делают судьей, да, над Кораном и Сунной, руководствуются вот своим разумом, делая их судьей над Кораном и Сунной. Вот кто считает, что путь этих философов или рационалистов, что это более совершенный путь, более мудрый путь, более глубокий путь, они считают, лучший путь, чем путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то они тоже говорят ложь великую, совершают куфр и порочат религию, опровергают Коран и Сунну. Поэтому, внимательно, религиозной обязанностью мусульманина, которая входит в таухид, и является неотъемлемой частью таухида, является убежденность человека в том, что путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, самый благой путь. Более того, незаменимой частью таухида, необходимой составляющей таухида, является убежденность, что всякий путь вообще, который противоречит пути Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это путь несостоятельный, это ложный путь. Если кто-то считает, что путь не Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не путь пророка лучше, то его ислам разрушается, аннулируется, и он совершает что? Куфруль Акбар, большой куфр, который выводит из ислама. Так, это первый вопрос, который он коснулся здесь, в этом пункте. Вопрос, связанный с чем? С путем. Второе, что? Хукм. Вопрос хукма, вопрос суждений и решений. Кто считает, что хукм кого-то, кроме пророка, алейхиссалату вассалям, то есть его решение, суждение лучше или более справедливее, чем хукм пророка, алейхиссалату вассалям, такой человек становится неверующим. Под хукмом, под решениями пророка, алейхиссалату вассалям, подразумевается, что решение на основе того, что ниспослал Аллах, субхана ва тааля, то есть хукм ислама, решение, суждение ислама. Аль-хукм, суд, решение, суждение принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля полностью. Аллах Субхану ва Тааля об этом в Коране сказал. Иниль хукму илля лилля. И не хукму илля лиллах. Хукам, суждение, решение принадлежит только Аллаху. Смотрите, здесь хасар, что такое ограничение? Такой оборот арабского языка, который указывает на ограничение. Что весь хукам, все суждение, решение принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Другой довод говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Фальхукму лиллахи л'алии л'кабир». Хукам, решение, суждение принадлежит целиком Аллаху, высокому, великому. Пророк, алейхиссалату вассалам, что сказал в хадисе? «Инна Аллаху валь-хакам, ва илейхи л-хукам». Аллах, Он судья, Он аль-хакам. Ему принадлежит хукам, Ему принадлежит суд, Ему принадлежит суждение, решение. Поэтому всякое суждение, хукам, которое противоречит хукму Аллаха, хукму пророка, алейхиссалату вассалам, который ниспослан ему Аллахом, субхана ва тааля, это все хукам джахилии, это все хукам суждения, решение джахилии, невежества. И кто считает, имеет убеждение, что хукам, который противоречит хукму Аллаха и хукму пророка, алейхиссалату вассалям, что он лучше или что он достойнее, что он справедливее, чем хукам Аллаха и хукам пророка, алейхиссалату вассалям, такой человек становится неверующим. Аллах, субхана ва тааля, говорит в Коране, «Алам тара иля аллазина язумуна аннахум аману бима унзила илейк, вама унзила мин каблик». Юридуна ятахакаму иля тагут. Видел ли ты тех, которые утверждают, что они веруют в то, что ниспослано тебе, в то, что ниспослано до тебя, и при этом они обращаются за судом, за суждением к тагуту. Вакадумеру айекфуру би, а им было приказано отречься от этого суждения, проявить неверие в это. Ваюриду шайтану айудиллахум далалам баида. Шайтан хочет их завести в далекое заблуждение. Ваиза кила лахум тааля уиля манзар Аллаху уиля расуль. Раит аль-мунафикина ясуддуна анка судуда. А когда говорят им, идемте к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику, то есть к решению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ты видишь, как мунафики отвращаются великим отвращением от тебя. Вот видите, в этом аяте Аллах указывает на удивительность этой вещи. То есть Аллах говорит, «Элем Тара, ты видел это?» То есть удивись, подивись этому. Люди, которые утверждают, что они уверовали в то, что ниспослано тебе, и то, что ниспослано до тебя. А здесь указание на удивительность этого и порицание этой вещи, того, что делают вот эти люди, которые, Аллах говорит, что? Утверждают, «Езумуна аннам аману бима унзилейк». Утверждают, что они веровали в то, что ниспослано тебе. Вот это слово утверждают за амаезуму, оно на что указывает? Как правило, что это слова лживые. Что это слова лживые. Они утверждают только своими языками, что они уверовали в Аллаха, уверовали в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. При этом они хотят, утверждая это, обращаться за судом, за суждением к тагуту. К тагуту, то есть к какому-то суждению, к какому-то суду, который противоречит шариату Аллаха, субхана ва тааля, установлением Всевышнего Создателя. А им было приказано проявить неверие в это. То есть, внимательно, каждый хукм, каждое суждение, братья, пусть это в мелочах будет, любое суждение, которое противоречит шариату Аллаха Субхану Таля, верующий должен от этого отречься. Должен проявить в это неверие. Должен иметь убеждение, что это батыль, что это несостоятельно, абсолютно. Но эти люди что делают? Они подчиняются шейтану, который хочет завести их в далекое заблуждение. Еще один довод. Запоминайте эти доводы. Аллах Субхану Тааля говорит, «Афа хукма ль-джахилияти ябгун, ва ман ахсану мина Аллахи хукма ль-каумин юкинун». Неужели они хотят хукма, суждения джахилии, невежества? Кто лучше, чем Аллах по суждению своему для людей убежденных? Аллах Субхана ва Тааля, смотрите, осуждает всякого человека, который хочет какое-то суждение, какое-то решение, которое противоречит решению Аллаха и посланника Аллаха, ярхамакаллах. И Аллах Субхана ва Тааля разъясняет, что самый лучший, самый совершенный, самый справедливый хукм решения – это его решение, его суждение, Субхана ва Тааля. Смотрите, здесь сказано, кто лучше по суждению, чем Аллах для людей убежденных. Внимательно, некоторые люди как думают? Неправильно понимают это слово «лучше». Думают, значит, суждение не Аллаха, а решение Аллаха – это тоже хорошо, но суждение Аллаха лучше. Суждение не Аллаха, которое противоречит суждению Аллаха, тоже хорошо, но суждение Аллаха лучше. Так вот, неправильное понимание этих слов. Здесь не имеется в виду оборот сравнительного превосходства, что это хорошо, а это лучше. Здесь имеется в виду то, что называется «аль-камаль филь-васф», то есть указание на совершенство в обладании качеством, описании. То есть эти слова означают всякое решение, противоречащее суждению Аллаха, субхану ва тааля, там нет никакого блага, а все благо полностью. Хорошо? Суждение Аллаха, субхану ва тааля. Суждение решения Аллаха, субхану ва тааля, в нем есть вот это абсолютное благо, камаль, совершенное благо, все там. Ясно или нет, что означают эти слова? Дальше, следующий аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаля ва раббика ла юминун, хатта юхаккимука фима шаджара байнахум». «Клянусь Господом твоим, не уверуют они, пока не сделают тебя, о пророк». То есть сегодня это что? Куран и Сунна. «Не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые возникают между ними». «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайта ва юсаллиму таслима». А потом не найдут стеснения. Не найдут стеснения в своих душах от того, что ты решил. То есть принимают покорно, довольно принимают решение Аллаха. Хукм Аллаха. Раз это хукм Аллаха, принимают с довольством. Нет у него в душе что стеснения, стесненности от этого. Ва юсаллиму таслима, и полностью покоряются. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля, Творец Всевышний, клянется. Фаля ва раббика ля юминун. Клянусь Господом твоим. Не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые между ними. И более того, не просто сделают тебя судьей. Ва юсаллиму таслим. Полностью подчиняться без какого-то недовольства в своих душах. Подчиняться полностью решению Аллаха, решению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И, наконец, известный многим из вас аят. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. А те, которые выносят суждение не на основе того, что не спасал Аллах, они суть неверующие. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Мы привели с вами эти аяты. Теперь давайте поговорим об одной важной вещи. Понимать эту вещь важно всем. Уметь объяснить эту вещь другим важно для каждого. Еще раз говорю, это не знание для избранных. Каждый должен понять и уметь объяснить другим ту вещь, которую мы сейчас будем обсуждать. С позволения Аллаха Субхана ва Тааля. Вот эти вот аяты, братья, которые вы услышали сейчас, это общие аяты. Смотрите. Общие аяты, и они включают в себя необходимость следовать всем хукмам, которые не спасал Аллах и передал через уста посланника Аллаха Саусса. Все хукмы. Большие, малые, в каких-то вещах значительных. Хорошо? В каких-то простых вещах, всех хукмов. Так вот, очень многие люди из Ахлюль-Бида, из людей бидата ереси, они заблудились в вопросе такфира. Многие люди из Ахлюль-Бида заблудились в вопросе такфира. Это из таких вопросов такфир, где очень многие заблудились и стали выносить такфир мусульманам. Под предлогом каким? Под предлогом, что те не судят на основе того, что ниспослал Аллах. Вот. Очень многие из Ахлюль-Бида заблудились в такфире и выносят такфир мусульманам. Под каким предлогом? Что эти мусульмане не судят на основе того, что ниспослал Аллах. «Лям яхкуму би шарии Аллах». Не судят, не выносят суждения на основе шариата Аллаха. И говорят: «Разве Аллах не сказал вам, лям яхкум бима анзаля Аллах, фаулайка хумуль кафирун?» А кто выносит суждение, хукм не на основе того, что не спасал Аллах, они суть неверные. И говорят: вот мусульмане эти, они не выносят решение на основе того, что не спасал Аллах, и хукм не на основе шариата, значит, они кафиры. И опираются на вот эти аяты. Смотрите, что сказал Аль-Хафиз ибн Абдул-Бар. Эти слова его, услышьте их. Он говорит: وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ. Группы из Ахлюль-Бидъа, из числа хариджитов, из числа мутазиритов, заблудились в этом вопросе, то есть в вопросе такфира. فَحْتَجُّ بِهَذِي الْأَسَارُ وَمِسْلِهَا فِي تَكْفِيرِ الْمُزْنِبِينَ. И опираются в качестве аргумента на вот эти вот предания, то есть на аят, вот этот подобный им, да, доводы, вынося такфир грешникам. وَحْتَجُّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِآيَاتٍ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا. И из книги Аллаха они опираются в качестве аргумента на аяты, которые не понимаются так, как кажется. хорошо? Не понимается, нельзя их понимать так, как кажется, как представляется. Как, например, говорит он слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Ваман лям яхкум бима анзаля Аллах, фаулайка хумуль кафирун». А кто выносит суждение на основе того, что не послал Аллах, то они суть неверующие. Вот что говорит Ибн Абдул-Бар, смотрите, говорит, целая группа Аль-Убейда заблудились в такфире. Почему? Потому что они опираются на вот эти вот доводы, в частности, на вот этот аят, не понимая, что этот аят нельзя понимать вот в таком смысле, который им видится, который им кажется. Отсюда ты должен понять, что Ахлюль-Бида, последователи ереси, это на протяжении вообще веков они одинаковы. Они одинаковы. У них один и тот же путь. Они читают Коран, и они не понимают его смысл. Они извращают его смысл. Среди них есть такие, которые читают Коран, но не опускаются, у них ниже их гортани, не опускаются в их сердце, и их сердца не смягчаются от Корана, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. И они не находятся на твердом следовании за Кораном. Ахлюль-бида, многие из Ахлюль-бида, которые чрезмерствуют в такфире, которые переходят за границы в вопросе такфира, они, внимательно, многие из них, они сводят вот эти вот аяты к правителям. Вот эти аяты, а кто судит не на основе того, выносит суждение на основе того, что не спасла Аллах, они есть каферы, они и подобные этому аяты, они сводят их к кому? К правителям только. Они замыкают эти аяты только на правителях. Многие из Ахлюль-Бида, обратите внимание, когда они говорят о том, что тот, кто судит не по шариату Аллаха, тот кафир, они все эти аяты говорят и применяют их только к кому? К правителям. Почему? Поймите эту хитрость, поймите это. Многие не понимают и обманываются. Да потому что эти люди, они и не хотят вообще устанавливать истину или помогать религии. Это не их цель. Они просто ненавидят этих правителей. Они хотят власть, ненавидят существующих правителей, хотят их свергнуть. И им нужен предлог. Если они придут к мусульманам и скажут, надо свергнуть правителя, пойдут за ними мусульмане? Нет, не пойдут. Поэтому им нужно как-то для мусульман это представить в какой-то исламской обертке, под каким-то доводом. Они что? Знают, что мусульмане просто так им не подчинятся в их цели, не пойдут за ними делать революцию. Если только как-то не запутать мусульман, если только как-то не облечь вот эти свои слова и речи в какое-то религиозное одеяние, в какую-то религиозную обертку. И вот поэтому они, смотрите, можно увидеть, они стараются изо всех сил свести весь таухид, все единобожие только к одному – ругать правителей. Когда им говоришь единобожие, они говорят про единобожие, у них только одно – таухид – это ругать правителей. Вот что такое таухид у них. Таухид-уль-хакимия, говорят они. Таухид управления, таухид, связанный вот с тем, чтобы ругать правителей, порицать правителей, выносить такфир правителям. Просто так свергнуть правителя? Кто за ними пойдет? Нет, нужно найти повод. Повод какой? Свергнуть правителя можно, если он кафир. Значит, задача вывести правителя из ислама. Как, под каким предлогом вывести правителя из ислама? Ага, судить не на основе того, что не спасал Аллах. Вот вам аят, говорят они. Хорошо. И массы простых людей обманываются их словами и идут за ними. И ширк они весь сводят только к этому, к вопросу, что правит не потому, что не спасал Аллах, выносит суждение не на основе того, что не спасал Аллах. Весь ширк у них, это не ширк аль-ибада, филь-ибада, то есть ширк в поклонении. Их не волнует, что их сородичи ходят на могилы и там поклоняются святым. Это их не волнует. Их волнует, что там президент, хорошо. Что он там вынес какое-то решение, или какой-то правитель, или король вынес какое-то решение. А то, что погибают их сородичи в ширке, поклоняясь могилам, это их не волнует. Весь ширк они сводят только к ширку аль-хакимия. К ширку в вопросе управления только, и все. И эти аяты они применяют только к правителям. В то время как, если бы они были справедливы сами, если бы они были бы объективны, они бы тогда узнали, что они в своей акиде, в этих своих убеждениях, они судят не потому, что их послал Аллах. Когда они применяют эти аяты только к правителям. И весь ширк сводят к ширку в управлении. И таухид только в вопросе, что суда и управления государства и так далее. А они, если бы они были справедливы, Хорошо? Признали бы, что они вот в этой своей акиде судят не потому, что не спасал Аллах. Они сами судят не потому, что не спасал Аллах, когда сводят все эти аяты только к правителям, замыкают весь тавхид на поругании правителя, оскорблении правителя. Так вот. Итак, мы поняли их аргументы, на что они ссылаются и для чего они это делают. Да? Но ведь нужно уметь их опровергать теперь. Вы поняли их цель, вы поняли их заблуждение. А как вы будете их опровергать? А вы должны уметь их опровергать. Каждый должен. Так вот, предшественники сараф, они единодушны были. Они все вместе сошлись на чем? На том, что эти аяты, на которые опираются вот эти люди, хариджиты их последователи, мутазилиты, хариджиты их последователи, эти аяты нельзя понимать в соответствии с кажущимся смыслом, с представляющимся вот им внешне смыслом. Что в этих аятах на самом деле не подразумевается куфр, который выводит из религии. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, они есть неверующие. Этот аят и подобные аяты, в нем речь не идет о куфре, который выводит из религии. Не идет речь о куфре большом. Хорошо? Это куфр дуна куфр. Куфр, который меньше куфра. То есть это очень большой грех, это страшный грех, но это не большой куфр, если только там нет каких-то еще дополнительных обстоятельств. Теперь внимательно. Вы заявили им это, этим людям, что в этих аятах не подразумевается большой куфр. На что вы будете ссылаться? Запоминайте. Вы должны запоминать эти доводы. Ибн Джарир ат-Табари, рахмаллаху та'аля, он приводит слова Ибн Аббаса. А Ибн Аббас кто? Сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, брат его дяди, тарджуман аль-Куран, как его называли, и хабрул-умма, то есть выдающийся ученый этой уммы, толкователь выдающийся Курана. Он сказал по поводу, как приводит Ибн Джарир, слов Аллаха Субхана ва Тааля, «Ва ман лям яхкум бима анзаля Аллах, фа улайкум аль-кафирун», а кто выносит суждение на основе того, что не спасал Аллах, они есть неверующие, он сказал, внимательно, что сказал Ибн Аббас, «Ман джахада ма анзаля Аллах, фа кад кафар, ва ман акарра бихи, ва лям яхкум бихи, фа ва залимун фаск». Кто отрицает то, что не спасал Аллах, то есть хукм Аллах отрицает, тот кафир. А кто их признает, но не выносит суждения в соответствии с ними, тот залим, фасик, тот залим, беззаконник, нечестивец, то есть он грешник. Это слова кого? Ибн Аббаса в понимании этого аята. Ибн Джарир, опять же, приводит от Ата из табиинов, что сказал Ата? Куфрун дуна куфр, ва зульмун дуна зульм, ва фиск дуна фиск. Это куфр меньше куфра. То есть это небольшой куфр. Это зульм меньше зульма. То есть это небольшой зульм, небольшой ущерб. Это фиск меньше фиска. Это не то большое нечестие, которое вводит из ислама. Это малое нечестие. То есть это грех большой. Но это не то, что вводит из ислама. Так слова кого? Апа. У кого? У Ибн Джарира. Что сказал? Внимательно. Куфр дуна куфр. Ва зульм дуна зульм. Ва фиск дуна фиск. Аль-Хаким приводит от Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'ала анхума. Дальше. То он сказал, «Иннаху лейса бил куфри лази язабуна илей, иннаху лейса куфран янкулан иль милля». Смотрите, какие слова Ибн Аббас. «Это не тот куфр, о котором они думают», говорит Ибн Аббас про хариджит. «Это не тот куфр, про который они думают». «Иннаху лейса куфран янкулан иль милля». «Это не куфр, который выводит из религии». وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Кто судит не на основе того, что не спасал Аллах, они суть неверующие. Это куфр дуна куфр, это куфр меньше куфра. Это слова Ибн Аббаса, которые приводит Аль-Хаким. Аль-Хаким говорит, хадис достоверный. И Захаби согласился с ним в том, что это хадис достоверный. И вот эти слова Ибн Аббаса, пути передачи есть. Хорошо, у этих слов. Пути передачи и сна, достоверные пути передачи у Ибн Джарира. Табари, у Ахмада в книге Аль-Иман и в других источниках, то есть многочисленные пути передачи слов Ибн Аббаса, которые поддерживают эти пути передачи, эти снады, цепочки передачи друг друга поддерживают и укрепляют. И внимательно, нет никого не было из сподвижников, кто не согласился бы с Ибн Аббасом, и его слова противоречили бы словам Ибн Аббаса. Это очень важно. Ибн Аббас дал такое понимание, и никто из сподвижников не сказал, что это неправильно. Значит, это иджма сподвижников. Это единодушное понимание сподвижников. Вот такое понимание. Мы должны понимать Коран и Сунну не как мы хотим понимать, а так, как понимали сахаба. А сахаба что сказали? Куфр дуна куфр. Это куфр меньше куфра. И вообще слова саляфов, слова предшественников, они все сходятся на этом. И неизвестно, чтобы среди саляфов, среди предшественников, среди имамов крупных ислама, как Малик или Ахмад и другие, хорошо, чтобы хоть одно слово было сказано кем-то из имамов, которое противоречило бы этим словам. Смотрите, неизвестно, чтобы хоть одно слово было сказано, которое противоречило бы вот этим вот словам, или противоречило тому, что этот вопрос, с которым необходимо уточнение, мы с вами поговорим об этом, иншаллаху тааля. И вот поэтому мусульманин каждый должен иметь вот такое вот понимание. Каждый мусульманин должен это взять своей акидой и строить на этом свои слова. Здесь ученые обозначают два вопроса. Внимательно. Исследуются два вопроса. Первый вопрос – вопрос хукма и тахакума. Хукма, то есть вынесение решений и обращение за судом кому-то. Хукм – это что такое? Правитель или судья выносит что? Какие-то решения, какие-то суждения, хорошо, какой-то суд. А тахакум – это обращаться за судом, за решением, за суждением. Это первый вопрос. Какой вопрос? Хукма и тахакума. То есть вынесение суждений, решений, да, постановлений и обращение за судом. Это первый вопрос. А второй вопрос – это вопрос, который называют вопрос ташрия. Ташрия, то есть установление законов. Установление шариата. Установление закона. Ясно ли? Ташрия. Это два вопроса. Сначала давайте с вами поговорим о вопросе ташрия. Вопрос ташрия. Установление какого-то закона. Внимательно. Здесь есть три варианта. Первый вариант, когда человек устанавливает какие-то законы, какие-то правила в тех вещах, о которых не сказал ничего шариат, и это касается ибадатов, то есть поклонения. То есть человек устанавливает какие-то виды поклонения, или в существующих видах поклонения чего-то там устанавливает, о чем шариат ничего не сказал. Это что такое? Это называется либтида фиддин, это называется введение новшеств в религию, нововведение в религию. Тот, кто устанавливает в ибадатах что-то, о чем шариат ничего не сказал, и устанавливает это для людей, и призывает к этому людей, как, например, устанавливает отмечать день рождения пророка, алейхиссалату ассалям, или день рождения сподвижников, или домочадцев пророка, алейхиссалату ассалям, или каких-то аулия и так далее. Что такой человек делает? Бид'а. Это называется бид'а. И то, что он делает, на его действие есть указание в словах Аллаха Субханаху ва Тааля. «Ам лахум шуракау шарау лаху мин ад-дин ма лям язан бихи Аллах». Неужели у них есть шурака, какие-то сотоварищи, которые им устанавливают в религии, установили в религии то, что не дозволил Аллах? Смотрите, аль-ибадат, поклонение, основа в них это что? Основа в них, мы говорили, таукиф. Что такое таукиф? Остановиться на доводе и все. Только на то, что не спасал Аллах Субхану Тааля. Если шариат о чем-то умолчал, Куран и Сунна умолчали о чем-то, из поклонения и все, это нельзя. Основа в поклонениях – запрещенность всего, на что нет довод. Дозволено только то, на что есть довод. Это первое. Итак, введение каких-то законов, каких-то правил в чем? В вопросах ибадат. Кто делает это? Тот, что совершает бид'а. И на него распространяется, что? В общем, вот эти слова, которых мы сказали из Курана, «Ам лям чурака, шарау лям иддин, ма лям язан бигильда». Или у них есть товарищи, которые установили им религии то, что не дозволил Аллах. Второй вид теперь, второй вид, это мы говорим сейчас о ташри, об установлении законов. Первое, это что? Бидат, значит, бида, нововведение, птидаф иддин. Второе, человек устанавливает законы внимательно, устанавливает законы, какие-то правила, о которых умолчал шариат. В вопросах, где шариат умолчал, хорошо. Но основа в этих вещах – дозволенность и свобода. Дозволенность и свобода. Еще раз, человек устанавливает какие-то правила, хорошо, какие-то законы, в вещах, о которых шариат умолчал, и основа в этих вещах – дозволенность, предоставление простора. Это что? Аль-адат. Аль-адат, то есть обыденные вопросы житейские. Человек какие-то правила в этих вопросах устанавливает, шариат ничего не сказал, что это нельзя. Потому что основа здесь дозволенность, предоставление, что простора. Или муамалят. Что такое муамалят? Взаимоотношения людей какие-то, торговые, брачные, там, да, торговые. Муамалят. Финансовые взаимоотношения какие-то. И вот человек устанавливает какие-то законы, устанавливает какие-то правила, какие-то инструкции, что-то устанавливает вот в этих вещах, о которых шариат умолчал, о которых нет какого-то хукма специального, хорошо, в шариате. Вот эти вопросы здесь основа что? Дозволенность. Основа здесь алибаха, как говорится. Алибаха, то есть что? Дозволение от шариата. Это как адат, то есть обыденные житейские вопросы, или муамалят, взаимоотношения, торгово-финансовые и так далее. Вот устанавливается человек законы здесь, в этих вещах. Вещах, которые, о которых умолчал шариат, и основа, в которых дозволенность. Хуком этого? Джайз. Дозволено. Здесь нет проблем. Здесь нет проблем. Хорошо? Дозволено. А иногда, может быть, даже необходимо. Иногда это требуется. Если это связано с какими-то общественными интересами, с какой-то общественной пользой. Например, регулирование рынка рабочих мест государств. Или регулирование финансового рынка. И правитель издает какие-то законы, хорошо, устанавливает какие-то правила. Требуется это. Почему? Потому что, внимательно, управление паствой, управление людьми, оно завязано на пользе. Все, что полезно для паствы, для людей, что полезно, то правитель должен делать. Хорошо, обязанностью правителя является стремиться к чему? К тому, чтобы наилучшим образом управлять людьми, делать то, что полезно для людей, что для них представляет собой, что в их интересах, насколько может это делать. Итак, это второе. Второе в ташри, в законодательстве, это что? Установление каких-то правил, законов, каких-то вещах, основ которых дозволенность, и шариат о них умолчал. Да, это что? Адат, муамалят. То есть обыденные какие-то житейские вопросы, или что? Взаимоотношения, там, финансовые, торговые и так далее. Да? Хуком здесь дозволено, а может даже необходимо, потому что правитель должен делать то, что в интересах подданных. Понятно? Хорошо. Третье теперь ташрия, третий вид, внимательно, это когда устанавливает человек какие-то законы, какую-то систему, которая противоречит шариату Аллаха Субханава Та'аля, и делает это системой, делает это законом, и при этом это закон, эта система противоречит шариату Аллаха Субханава Та'аля. Как, например, устанавливает закон такой, что пить вино можно, но в специальных местах, и наказание за употребление спиртного, или вообще нет наказания за употребление спиртного, такой закон устанавливается. Или если есть установлен он, то если человек пьет вне дома, хорошо, если пьет дома или в специальных местах, тогда наказания за это нет. Например, вот такой закон устанавливает, например, да? Закон, который противоречит шариату. Вот это вот эта система, этот закон, это что? Который мы сейчас привели со спиртным, например, с употребляющим спиртное. Это то, что противоречит неспосланному Аллаху Субхана ва Та'аля. Вот, собственно, из того, что мы привели, нас волнует сейчас вот это вот. Ясно или нет? Вопрос с ибадатами ясен. Вопрос беда. Вопрос с адатами, обыкновенные вещи, которые регулируют финансовый рынок, правитель как-то не противоречит шариату, хорошо, и ничего шариат не сказал об этом, основа дозволенность, регулируется рабочий рынок, это рабочих мест и так далее. Это дозволенность. А вот третье, когда устанавливаются какие-то законы, которые противоречат шариату, и вот здесь тому, что не спасал Аллах, Субхана ва Та'аля, и здесь может быть две ступени. Здесь может быть две ступени. Внимательно. Первая ступень – это когда по своему выбору, по своему желанию человек берет и изменяет шариат Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть приходит человек, видит, что шариат Аллаха Субхана ва Та'аля, он действует, что выносится суждение в государстве по нему, решение выносится по нему, но он заменяет, берет и убирает его целиком, хорошо, на его место ставит какие-то законы, придуманные людьми, хорошо, которые противоречат шариату Аллаха Субхана ва Та'аля, и делает он это внимательно, по своему выбору. Добровольно делает он это. Вот здесь вот целая группа ученых считает, что это куфр. Большой куфр. Говорят, действие этого человека – это куфр большой, и такой человек является неверующим. Некоторые приводят в качестве примера те, которые низвергли вот это вот османское государство, османский халифат, то, что называют его, и заменили это существующее там систему шариата, заменили ее законами, которые придуманы людьми. Некоторые приводят это в качестве примера, Аллаху Та'аля Алям. Как бы то ни было, целая группа ученых говорит, что вот это, когда добровольно по своему желанию, выбору берет, убирает действующее что? Управление по шариату и ставит какие-то искусственные законы, это что большой куфр, говорит целая группа ученых. Но некоторые ученые говорят, что даже это нуждается в уточнении. И это передано, ученики шейх Ибн База, рахимаху Та'аля, передали это от Ибн База. Что он говорил, Ибн Баз, рахимаху Та'аля, это от него передано достоверно, что и такой человек становится неверующим только при условии, что он убежден в сердце, у него есть акида, убежденность в сердце, что эти законы, которые он установил, они лучше, чем законы Аллаха, чем решение Аллаха Субхану Та'аля. Или они подобны шариату Аллаха Субхану Та'аля, то есть одинаковы. Или третье, что можно поступать в соответствии с законами, которые противоречат шариату Аллаха Субхану Та'аля. Если же он считает и убежден, что шариат Аллаха Субхану Та'аля лучше, что обязательно нужно руководствоваться шариатом Аллаха Субхану Та'аля, но он заменил его при этом по каким-то своим причинам, но при этом он считает, убежден, что, конечно, шариат Аллаха лучше и совершен, все благо в нем, хорошо, и что нужно руководствоваться только шариатом, нельзя руководствоваться чем-то другим. Он убежден в сердце, но заменяет шариат по каким-то своим причинам, он не становится неверующим. Становится неверующим в том случае, если делает это, имея убеждение, что это можно, да, или что законы, придуманные людьми, лучше, чем шариат Аллаха Субхану Та'аля. Или говорит, что это от Аллаха. То есть, как в хадисе, кого Али ибн Хатим. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, разве они для вас, то есть эти книжники, монахи, не говорят на то, что Аллах сделал харамом, что это халяль в религии, на то, что Аллах сделал халялем, что это харам в религии, и вы за ними следуете? Он сказал, да. Это что, подмена религии? Подмена религии. Ясно или нет? Шейх Ибн База спросили, рахималлаху та'аля, внимательно, есть ли разница между двумя вещами, когда приходит и полностью устраняет, заменяет шариат, то есть законами, да, какими-то, и вынесением суждения по какому-то одному вопросу, не в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхану ва Та'аля. Есть ли разница? Или нет? Ясно или нет? Вот задать такой вопрос Шейх Ибн Базу. Что он сказал? Посмотрите. «Ин кана лам яксид бизалика листихляль». وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر. Если он это сделал, и при этом он не имеет намерением сделать истихляль, что такое истихляль? То есть сказать, что можно. Объявить, что можно руководствоваться, что не законами Аллаха Субхану Та'аля. То есть разрешать, что можно руководствоваться не законами Аллаха Субхану Та'аля. Что если он не сделал этот истихляль, не объявил это дозволенным, не посчитал это дозволенным, но вынес это, сделал это по каким-то другим причинам, то это куфр меньше куфра, говорит Ибн Баз. Это куфр меньше куфра. Амма иза каль юбах ва ла харадж фи хукми гайри ма анзаля Аллах, фа ину якфур. Если же он скажет, дозволено, то есть можно выносить решение, потому что не спасал Аллах, да? Законы устанавливают, которые противоречат тому, что не спасал Аллах. Или говорит, нет никакой проблемы в том, что выносить решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, фа ину якфур. То тогда такой человек становится кафиром, даже если считает, что шариат лучше. То есть говорит, шариат лучше, но можно выносить суждение, потому что не спасал Аллах, что становится кафиром. Видите, шейх Ибн Баз, отсюда из его слов мы какой вывод делаем? Очень важно, что не провел разницу между вот этим. Вот ташрия общий, то есть менять в общем законы, хорошо, и чем? И вынесение суждения по каким-то отдельным вопросам. И там, и тут, он говорит, есть одно и то же правило. Нужно что? Уточнять. Если он это сделал, считая, что это дозволено, или что законы человеческие лучше, чем законы Аллаха, или подобны законам Аллаха, то тогда это что? Большой куфр. Если же он это сделал по другим причинам, но при этом считает, что нельзя руководствоваться не шариатом Аллаха, и что шариат Аллаха, он лучше, несомненно, но сделал это по каким-то другим причинам, то тогда это будет что? Куфр, который меньше куфра. Это первая ступень. Какая ступень? Что пришел? Существует управление по шариату сейчас, он пришел и заменил. Мы сказали, здесь разногласия среди Ахлюль-Ильм. Есть те, которые говорят, что это является большим неверием, потому что как? Шариат действует сейчас, он пришел добровольно, без принуждения, взял, убрал, поставил свое. Да? Мне говорят, это большой куфр, это свидетельство о том, что значит считать, что это лучше и так далее. Да? И есть улема, Шейх Аль-Бас, в частности, из величайших имамов нашего времени, который очень хорошо знал сунну, хорошо? Он, который что? Говорит, что нет. То же самое. Такая же подробность, смотря, что он имеет в этом, какое убеждение в сердце. Ясно или нет? Считать, что это дозволено, или что законы человеческие лучше, чем шариат, то тогда это будет большой куфр. Если по другим причинам это делает, то тогда это будет что? Малый куфр. А вторая ступень, теперь вторая ступень здесь, вот в этом ташри, в вопросе ташри, то есть установление законов, противоречивых шариату Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда человек пришел, правитель, а уже эти законы действуют уже. То есть он не пришел в какое-то общество, где действует шариат, а он его убрал. Да, он пришел, где это уже есть, и он продолжает устанавливать подобное. Хорошо? То есть, внимательно, законы вот эти вот человеческие, они, что противоречивые шариату, уже есть в этой стране. То есть в этой стране нет управления по шариату. Он пришел в такой стране, находится, где и не было управления по шариату. Прошло уже, когда он пришел. Там управляли по вот этим вот, то, что называется аль-хаванин аль-вадия, то есть установлены людьми законы, противоречащие шариату. И он подобно этому что утверждает дальше, продолжается. Неважно, он это один человек, или это речь идет о парламенте. Вот здесь как быть. Вот здесь действует это уточнение, которое мы с вами сказали. Уточнение, касающееся хукма, не на основе того, что не спасал Аллах. Хукм игэри манзарла. Какое уточнение? Запоминайте это уточнение. Это должно быть просто у вас автоматически уже, на уровне автоматизма быть. Какое уточнение? Если это делает он, считая, что это дозволено, то есть делает истихляль, или что хукм не Аллаха лучше, чем хукм Аллаха, или что хукм не Аллаха подобен, равен хукму Аллаха, то тогда это большой куфр. Если делать в силу других причин, власть хочет сохранить, еще чего-то, какие-то причины другие, взятку ли он хочет, еще чего-то хочет, то тогда это что? Тогда это куфр дуна куфр. Куфр меньше куфра. Ясно или нет? Вот это вот вторая ступень. Здесь еще нужно уточнить, еще может быть какой вариант, внимательно. Нужно добавить здесь как бы еще даже третью ступень, третий вариант, какой может быть. Ну, как бы входит во второй, но все-таки здесь есть отличие. Правитель пришел, эти законы, противоречащие шариату, действуют, но он не может их изменить. Он не может, у него нет сил на то, чтобы изменить. Он любит шариат, он знает, что шариат – это истина, что надо наносить решение и правлять только по шариату. Хорошо? Но он не может изменить, прийти вот так вот сразу. И он пытается менять, но постепенно это делает. Делает то, что в его силах, потихонечку, но у него при этом есть правдивое намерение, что нужно выносить решение, управление по шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Вот такой человек не становится неверующим. Хорошо? Не становится неверующим. Понятно или нет? То есть человек пришел, эти законы, вот эти каванин, аль-вадия, придуманные людьми законы, противоречащие шариату, они уже действуют, он не может взять их и поменять. И он начинает это делать, это изменение постепенно, то, что в его силах, с правдивым намерением, что нужно судить и вносить решение по шариату. Вот такой человек из-за этого своего действия, что не становится неверующим. Это вопрос чего? Вопрос ташрия. Ясен этот вопрос ташрия. Теперь вопрос чего? Хукма и тахакума. Хукма и тахакума. Что такое хукм, мы сказали? Хукм – это что касается правителя. Правитель выносит какие-то решения. Да? Общий – это правитель государства, или это просто что судья, который выносит суждение. Это хукм. А тахакум – это что такое? Обращение за решениями, за судом к тому, кто выносит решение. Здесь есть виды. Первый вид. Аль-хукм бишара. Человек выносит суждение по шариату и обращается за судом, за решением к шариату Аллаха Субханаху ва Тааля. Что об этом скажем? Это фард, это обязанность. Более того, это из составляющих таухида. Это вытекает из таухида. Ясно или нет? Второй вид. Когда выносится решение на основе каких-то человеческих законов. Французское, римское законодательство, или это понятия какие-то воровские, или еще какие-то, неважно. Или это племенные какие-то свои, какие-то у них есть правила там, и законы действуют у них, да? Национальные и прочее. Как бы то ни было, вынесение решения на основе каких-то законов человеческих, хорошо, вот это второе мы сейчас будем говорить, но внимательно. вынесение решений на основе законов человеческих правил каких-то, но которые не противоречат шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Не противоречат. И тахакум, обращение, тоже вот таким вот, что решение, которое не противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Да, они людьми разработаны. Людьми разработаны. Но что? Не противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Хукам этого? Джайз. Дозволено. Более того, может даже что? Необходимо, как, например, вынесение решений каких-то, хуком какой-то, касающийся правил дорожного движения, например, да, или когда случаются какие-то там аварии, там какие-то происшествия между людьми на дорогах и так далее, установить какие-то правила, обращение к этим правилам и так далее, например, да? Второе, понятно? Понятно? Первое было обращение за шариатом, это управление по шариату. Мы сказали фард, ваджиб, сельство и таухид, да? Второе мы сказали обращение не к шариату, но правилам, которые разработаны людьми, но они не противоречат шариату. Это что? Можно, а иногда что? Необходимо. Третье. Вынесение суждений на основе каких-то законов, которые противоречат шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Вынесение, внимательно, вынесение решений, управления, суд на основе законов, которые противоречат шариату Аллаха Субхана ва Тааля, и обращение, вот, к этим вот решениям, тоже тахакум к ним. Вот здесь вот, внимательно, есть ступени, которые разъясняют ученые, исследуя сунну. Исследуя доводы ученые сунна, вывели вот эти вот выводы. Здесь есть ступени. Иншаллах Тааля, об этом мы поговорим в следующий раз. Бизнилляхи Тааля. Хорошо. Продолжим в следующий раз. Вопрос, касающийся вынесения решения, да? Вопрос обращения за судом. Если этот человек живет, например, в государстве неверующий, обращение за судом и так далее, эти вопросы требуют более внимательного изучения. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы с вами разобрали вопрос, связанный с ташриъ. Сегодня, иншаллаху тааля, мы разберем второй вопрос. Второй вопрос, который касается хукма и тахакума. Хукм и ат-тахакум. В чем разница между хукмом и тахакумом? Аль-хукм относится к тому, кто выносит решение. То есть к хакиму, кто выносит решение. Это хукм. То есть вынесение решения. Хукм. Решение. А тахакум это относится к людям, которые обращаются за решениями. То есть хукм это вынесение решения. Это может быть правитель, общий правитель, это может быть судья, кады, да? То есть хукм это от них. А тахакум это обращение за решением, обращение за судом, это уже со стороны людей, со стороны подданных. Давайте теперь разберем, значит, этот вопрос, связанный с хукмом и с тахакумом. Мы с вами говорили, с вами, начали говорить об этом с вами на прошлом занятии, что это тоже делится на виды. На виды. Первое мы сказали, первый вид, это когда хукам выносится в соответствии с шариатом. Хукам выносится в соответствии с шариатом. И тахакум, то есть обращение за решением, кому, к чему? К шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Как относимся к этому? Это факт. Это обязательно. Религиозная обязанность человека, это из того, что подразумевает таухид. Да, это из следствия таухид. Второй вариант, когда выносится решение на основе каких-то законов, придуманных людьми, разработанных людьми, но которые не противоречат шариату Аллаха Субхану ва Тааля. А также обращение к таким законам. Обращение за решение к таким законам. В тех вещах, которые не противоречат шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Хукм здесь, отношение к этому, что? Суждение ислама об этом. Что это дозволено. Это дозволено, а может быть даже это требуется. Как мы говорили с вами, например, в вопросах правил дорожного движения, там, аварий, которые происходят на дорогах и так далее. Да, здесь какие-то разработаны правила, какие-то нормы для регулирования всего этого. А это не противоречит шариату. Поэтому вынесение решения на основе вот таких вот законов, или обращение к таким законам, тахакум, это что? Это дозволено, а может быть мы сказали, что требуется. Да? В некоторых случаях. Третье. Третье, это то, в чем есть проблема. понимание этого вопроса, это вынесение решений, то есть хукам, на основе каких-то законов, которые противоречат шариату Аллаха Субхана ва Тааля, или обращение за судом к законам, которые противоречат шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Вот здесь вот есть ступени, здесь есть виды, как это происходит, от этого меняется и хукам. Хорошо, от этого меняется суждение. И ученые разъяснили вот эти вот ступени здесь, опираясь на то, что установлено в книгах ученых Ахли Сунна ва Джама. Шейх Ибн Бас, рахимаху Тааля, у него прекрасные слова по этому поводу, которые разъясняют этот вопрос. Итак, сейчас мы говорим с вами о каком вопросе. Хукам, то есть вынесение решения не в соответствии с шариатом Аллаха Субхана ва Тааля. Не в соответствии, а противоречит шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Или обращение за судом не к шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Шейх Ибн Бас говорит вне всякого сомнения. Обратите внимание, у ученых слова очень точные всегда бывают. Все к месту. Для чего-то, если говорится, то значит есть в этом какая-то мудрость. Почему это сказано? Фразы выверенные, фразы точные. Он говорит, вне всякого сомнения, вынесение решений, хукам, не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, это мункарун азим. То есть это большой грех. Это большое порицаемое действие. И это, говорит он, мин анваиль куфр. Это из видов куфра. Обратите внимание, говорит, из видов куфра. Почему? Потому что это может быть и большим куфром в некоторых случаях, а в некоторых случаях это может быть малым куфром. Так он говорит, это из видов куфра, как это разъяснил Аллах Субхана ва Тааля. И это из хукма аль-джахилии. То есть это из вот суда джахилии, из хукма джахилии. Как сказал Всевышний Аллах, «Афа хукма аль-джахилия ти ябгун». Неужели они хотят хукма, суждений, суда джахилии? Дальше он говорит, никто не имеет права выносить решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах Субхана ва Тааля. Это большой и великий мункар, то есть порицаемая вещь, порицаемое деяние, и это мерзкое преступление, говорит он. Смотрите, как он говорит. Те, которые обвиняют наших уляма, что они относятся к этому вопросу легковесно. Смотрите, какие слова тяжелые. Вынесение решений противоречит шариату Аллаха Субхана ва Тааля. Хукам не в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхана ва Тааля. Он говорит, джариматун шаниа, то есть это мерзкое преступление. А вот вопрос, говорит он, является это куфром, который выводит из религии или нет, вот этот вопрос, он говорит, нуждается в уточнении. В этом вопросе, говорит он, ученые, ахлюль-ильм, проводят уточнение. Здесь нужно уточнение. Тот, кто делает это, то есть выносит решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах Субхана ва Тааля, и считает это дозволенным, что это можно, считает, что нет в этом ничего страшного, или считает, что эти решения, они в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, они подобны хукму Аллаха, или хуже это, более мерзкое, чем это, говорит он, считает, что шариат вообще не подходит для сегодняшнего дня, а вот эти законы человеческие, они более подходящие и более полезные. Вот это вот куфрун акбар. Итак, он говорит, вопрос нуждается в уточнении. Да, уляма говорят, что здесь необходимо уточнение. Первое, что он говорит, кто делает это, выносит решение в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. И он при этом считает, что это можно, дозволено. Или считает, что решение не Аллаха, подобны решениям Аллаха. Или что решение Аллаха, шариат Аллаха не подходит для сегодняшнего дня. А эти законы, какие-то правила, которые люди выдумали, они что? Более подходящие, лучшие, более полезные. Это что? Это большой куфр. Большой куфр во всех перечисленных трех случаях, говорит шейх Ибн Бас. Во всех трех перечисленных случаях. Далее говорит он. А тот, кто утверждает, что решение не Аллаха, решение не Аллаха лучше, чем его решение, или подобно его решению, его хукму, какое бы то ни было время, или что можно выносить решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, можно выносить решение не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, даже если при этом говорит, что шариат лучше, Вот в этих трех случаях он, тот, кто говорит это, становится кеафером. И это его убеждение таково. Смотрите, кто-то скажет, повторяет его два раза одни и те же слова. Нет. Первый раз он сказал, тот, кто выносит решение, делает это сам, и при этом он считает это дозволенным, либо говорит, что это подобно решению Аллаха, либо что даже лучше, чем решение Аллаха Субхану Тали, более подходящее. Он делает, выносит решение. А второй это кто? Не тот, кто выносит решение сам, он просто утверждает, хорошо, он утверждает, что хукм не Аллаха это лучше, чем хукм Аллаха, да, или что? Подобен ему, или можно, можно выносить решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхану Тали, хотя хукм Аллаха он и лучше, шариат он лучше. Хорошо, во всех, говорит вот это, во всех трех случаях, говорящий это, он является неверующим, потому что это его убеждение. То есть, говорит Ибн Бас, тот, кто имеет убеждение внутри, в сердце, то есть, имеет убеждение, что хукм не Аллах Субхану Тааля дозволен. То есть, выносить решение в соответствии с тем, что не спас Аллах, дозволен. Или подобен хукму Аллах Субхану Тааля, или лучше, чем хукм Аллах Субхану Тааля. Такой человек является вероотступником, говорит он, с точки зрения всех ученых. С точки зрения всех ученых. Дальше он говорит. А тот, кто делает это, то есть выносит решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхану Тааля, из-за какой-то цели, но при этом он знает, что он ошибающийся, то есть что он делает неправильно, что он преступник, грешник, он это знает, осознает. Но делает это из-за какой-то цели, например, из-за цели получить взятку. Выносит кады решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля. Он знает, что он сейчас преступление делает, он согласен с этим, да, он имеет это убеждение. Но делает ради какой-то цели, взятка, например. Или заискивая перед какими-то людьми. Или какие-то другие причины. Но при этом Аллах знает, что сердце его осуждает эту вещь. Не согласна с этим сердце. И он считает, что это, вот, то есть вот эти суждения, они несостоятельные, они неправильные. Вот такой человек, говорит Шейх Аль-Бас, не становится неверующим. А он является грешником. Он является кафиром, но каким куфром? Малым куфром. Его куфр меньше куфра. Он является залимом, да, беззаконником, но каким беззаконием? Его беззаконие это зульм меньше зульма, беззаконие малое, хорошо, не то, которое будет из религии. Он является фасиком, каким фиском, нечестивцем, но его нечестие какое? Фиск, дуна фиск, нечестие меньше большого нечестия, которое является куфром. Как об этом сказал Ибн Аббас, рады Аллаху Таранума, и Муджахид, Муджахид ибн Джабр, и другие группы ученых. И это, говорит он, известная вещь у ахлюль-ильм, у обладателей знания, даже если кто-то из них вот так вот употребляет слово куфр, говорит он. То есть даже если кто-то из уляма и говорит вот так вот, да, выносить суждение, потому что не спасал Аллах, это куфр, то есть без уточнения, говорит он, вот так вот в абсолютной форме, что это кафир, фамураду куфр дуна куфр. Он имеет в виду, когда вот так вот говорит, да, куфр, и применяет слово куфр без уточнений, он имеет в виду куфр меньше куфра, говорит Ибн Бас, рахималлаху та'аля. Вот это его замечательные слова такие. Смотрите, что важно. Ибн Бас, рахималлаху та'аля, шейх Ибн Бас, он говорит здесь в этих словах, что это мнение кого? Это мнение Ахли Сунна валь Джама. Он говорит, «Ва хаза кавлю Ахли Сунна». Это мнение Ахли Сунна. В другом месте он говорит, это мнение имама Ахмада и других представителей Ахля Сунна. Это мнение Ахмада и других представителей Ахля Сунна. И говорит, ля юляму лахум гайру залик. И неизвестно, чтобы у Ахля Сунна было бы другое мнение, субханаллах. Неизвестно, шейх Мабас говорит, неизвестно, чтобы у Ахля Сунна было какое-то другое мнение. Это выдающийся ученый, имам. Имам нашего времени, имам Аль-Сунна Валь-Джама, который очень хорошо разбирался во мнениях, которые есть среди Аль-Сунна. Разбирался в том, какой является позиция Аль-Сунна Валь-Джама в тех или иных вопросах. Так вот, он утверждает, шейх Аль-Бас, что вот это уточнение, вот это разделение, оно является мнением Аль-Сунна Валь-Джама, это мнение имамов Аль-Сунна Валь-Джама. Какое уточнение? Что если человек выносит решение, противоречащее решению Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом считает, что это можно, раз, Три случая. Можно считать так делать. Раз. Халяль. Выносить решение не в соответствии с тем, что не спасла Аллах. Или, что решение Аллаха и решение Аллаха одинаково. Или, что решение Аллаха лучше, чем решение Аллаха. В этих трех случаях становится неверующим. Хорошо? Или он не выносит решение, но считает так. По крайней мере. Да? Он становится неверующим. А если он выносит решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, из-за какой-то цели, взятка ли это, власти ли он хочет, еще чего-то, заискивая перед кем-то, но при этом его сердце что? Убеждено, что это нельзя делать, что это нечто порицаемое, это плохое, это грех, да, он знает в сердце и признает это, что это нельзя. Что, конечно, хукм Аллах Субхана ва Тааля, он лучше, чем хукм кого бы то ни было. Да, знает это и признает, то в таком случае кто он? В таком случае он грешник. Он кафир, но каким куфром? Малым куфром. Он залим, но каким зульмом? Каким беззаконием? Малым беззаконием. Он является фасиком, нечестивцем, но малым нечестием. И вот это вот говорит, он и есть мнение имамов Ахля Сунна валь Джамаа. Шейх аль-Альбани, рахималлаху та'аля. Смотрите его слова. Он говорит, здесь в этом вопросе есть одна вещь, которую нужно понимать. А именно, что вынесение хукма, решения, не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, может быть куфром, который выводит из религии, а может быть большим грехом или малым грехом, и может быть малым куфром. И это в зависимости от состояния того, кто выносит хукм. Кто выносит решение, в зависимости от его положения. Если он считает, то есть акида его там, сердце убежден, да, он считает, что хукм, решение, в соответствии с тем, что не спасал Аллах, выносить решение, в соответствии с тем, что не спасал Аллах, это не обязательно. И что у него есть выбор. Хочу так выношу, хочу так выношу. Или относится пренебрежительно. Относится пренебрежительно к хукму Аллаха Субхана ва Тааля. И при этом он убежден, что это и есть хукм Аллаха Субхана ва Тааля. То есть вот он знает, вот хукм Аллаха таков, он знает. Но при этом что? Пренебрежительно относится к этому, свысока, хорошо. Или что? Считает, что не обязательно судить в соответствии с тем, что не спасал Аллах, вносить решение, что у него есть выбор. Фааза куфрун акбар, говорит Аль-Альбани. Это большой куфр. Если же он считает, что обязательно ваджиб выносить решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субхана ва Тааля. Ваджиб. И знает это, но отступает от этого, хотя признает при этом, что он заслуживает наказания от Аллаха Субхана ва Тааля, то это грешник, это асин. Его называют кафиром, говорит Аль-Альбани, но куфран асгара, но малым куфром. Ясно? И дальше он добавляет еще важную вещь. А если же он не знает, каков хукм Аллаха, решение, суждение Аллаха по этому вопросу, и при этом все от себя зависящее делает, предпринимает усилия, чтобы узнать, как правильно, но не знает он хукм Аллаха, Субхана ва Тааля. При этом, говорит Шейх аль-Альбани, все, что у него в его силах есть, он делает, чтобы узнать хукм, чтобы постичь хукм Аллаха, Субхана ва Тааля, и ошибается при этом, то это... Говорит Аль-Альбани, просто кто считается человек, который ошибся и при этом получил награду за свой иджтихад, за свои эти усилия, которые он искренне прилагал, а ошибка ему прощена. То есть еще добавляет Шейх Аль-Альбани здесь вот эту категорию людей, которые, да, вынесли решение суждения какое-то не в соответствии с шариатом. Да, но он все, что от него зависело, сделал, чтобы узнать, как правильно по шариату. Но ошибся, то он что получает? Награду за свои усилия, за свой иджтихад, и ошибка ему прощена Аллахом Субхана ва Тааля. Это слова Шейха аль-Альбани, рахима Аллаху Тааля. Смотрите, какие веские, какие тяжелые слова Ахлюль-Ильм. Какие точные слова Ахлюль-Ильм, построенные на знании, на глубоком понимании вопросов. Шейх аль-Альбани, у него есть прекрасная работа по этому поводу, которая получила распространение и переведена на русский язык в том числе. И когда проходили мы раньше, давно, Акидату Тавхид, там мы разбирали вот эту фетву Шейха аль-Альбани, рахмаллаху та'аля, подробную по этому вопросу. Так вот эта его фетва, действительно, она такфиритов лишила покоя. Она просто сотрясла их опоры, фундамент, на котором строится их система, а еще больше вызвало сотрясение. У них что? То, что вот эта фетва Шейха аль-Альбани, выдающийся ученый, имам в наше время, шейх Ибн Бас и шейх Усаймин, прочитав ее, одобрили ее и подтвердили ее правильность и похвалили эту фетву. То есть, к словам Аль-Альбани, когда он вынес эту фетву, подробная фетва по вопросу «Хукум бигайри манзар Аллах», вынесение решений, потому что не соответствует, что не спасал Аллах, хороший шейх Аль-Альбани, прекрасная эта фетва, и шейх Усаймин и шейх Ибн Бас присоединились к этой его фетве, и похвалили ее, и одобрили ее, и подтвердили ее, и это, конечно, очень сильно ослабило позиции такфиритов, альхамдулилля, и это раскрыло глаза очень многим людям на этот вопрос. Посмотрите, эти три имама, это три выдающихся имамов нашего времени, те, которые оживили религию нашего времени, то есть это те, которые являются воссоздателями, возродителями религии, тавхида, сунны в наше время, имамами, они все сошлись, вот эти три имама из имамов Ахлиссунна вальджамаа, на том, что в этом вопросе здесь есть что? Тафсиль. То есть здесь необходимо уточнение, что оно строится на том, что мы сказали до этого. Поэтому, конечно, всем совет эту фетву шейх Аль-Альбани изучить ее, прочитать ее. Действительно, там очень хорошо, ясно и подробно разбирается этот вопрос. Разъясняется этот вопрос, который нужно знать на самом деле нам. Разъясняется там, что, какое убеждение мы должны иметь сами по этому вопросу и каково убеждение Расуна Валь-Джама по этому вопросу. Итак, подытоживая. Тот, кто выносит решение, хукм какое-то, в соответствии с законами, которые противоречат шариату Аллаха Субханаху ва Тааля, и при этом считает, что это дозволено, говорит, да, это можно так. Есть у человека выбор, хочет по законам Аллаха, хочет не по законам Аллаха. Это что? Это куфрун акбар, это большой куфр. Тот, кто выносит решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах Субханаху ва Тааля, и это противоречит шариату Аллаха Субханаху ва Тааля, и при этом имеет убеждение, то это лучше, чем шариат Аллаха Субхана ва Тааля, или более полезно, или более справедливо, чем шариат Аллаха Субхана ва Тааля, то это тоже что такое? Это куфр акбар, большой куфр. Если считают, что эти суждения, противоречащие шариату, они равны хукму Аллаха Субхана ва Тааля, и что и то, и это, на самом деле, устанавливает справедливость. И то, и это как-то реализует, что справедливость. Ну да, и это справедливость устанавливает, и это тоже как-то, что справедливое какое-то решение, что они одинаковые, то это тоже что? Куфр акбар, большой куфр. Если же он считает, имеет убеждение, что хукм Аллах Субхана ва Тааля лучше, что нельзя ни в коем случае выносить решение в соответствии с какими-то законами, установленными людьми, которые противоречат шариату Аллах Субхана ва Тааля, но проявил слабость человек. Хорошо. И вынес вот какие-то решения в соответствии с этими законами, который противоречит шариату Аллаха Субхана ва Тааля, то что это большой грех. Это большой грех, это большое преступление, мы сказали с вами. Это большая опасность. Такой человек попадает в куфр, да, но это куфр какой? Куфр, который не выводит человека из религии. То есть куфр, который меньше куфра. Вот здесь вот обратите внимание. Может быть, вы уже обратили внимание. Тонкий момент. Очень, очень важное здесь обстоятельство есть одно. Очень, очень важный тонкий момент. Что вот это уточнение, если он считает, тогда он большой, если не считает, да? Вот это уточнение, оно на чем основывается? На чем оно основывается? С чем оно связано? Оно связано с сердцем, да, машаллах. Оно связано с сердцем, с убеждением сердца. А убеждение сердца знает только Аллах Субхана ва Тааля. И если тот, кто выносит какие-то решения, противоречащие шариату, не говорит открыто, не высказывает открыто то, что подразумевает куфр, то мы не можем на него наброситься с такфиром. Почему? Потому что это уточнение, оно связано с убеждением сердца, а что в сердце знает только Аллах Субхана ва Тааля. Хорошо? Поэтому пока он не говорит открыто то, что подразумевает куфр, то, что он является неверующим, то выносить ему такфир и набрасываться на него с такфиром, что нельзя, потому что, как мы с вами проходили, помните, в начале мы проходили некоторые положения вводные, связанные с вопросом такфира, что мы говорили, что основой у человека, который произнес два свидетельства, является что? Что он мусульманин. Основа у него это ислам. И лишить его ислама, и сказать, ты не мусульманин, на основе сомнения нельзя. Хорошо, только на основе полной убежденности. Ясно или нет? Потому что убежденность не устраняется, что сомнениями. Сейчас известно, что он мусульманин, да. И если что-то есть, какие-то сомнения в том, он мусульманин или нет, на эти сомнения не опираются. На основе этих сомнений такфир что? Не выносится. Это основа, мы сказали с вами. И никто не имеет права сказать, ну да, да, это так, вот эта подробность, она действительно уточнение правильно, что если так считает, то большой куфр, если так считает, то тогда это мало куфр, уточнение правильно. Но вот у нашего правителя, у него именно это, вот у него из тех вариантов, когда это большой куфр, хорошо, пусть никто этого не делает, потому что мы сказали, этот вопрос связан с сердцем. И если он открыто не высказался об этом, в соответствии с теми положениями, о которых мы с вами сказали, когда это является большим куфром, то и нельзя, соответственно, говорить про него, что он является неверующим. А действия мусульманина в любом случае мы должны истолковывать наилучшим образом. Ясно ли? Действия мусульманина должны истолковывать наилучшим образом, если только нет у нас что? Абсолютно четкого довода, который указывает на обратное. Поэтому, да, может правитель какой-то выносит какие-то решения не в соответствии с шариатом Аллаха Субхану Тааля, делает то и это. Действительно, это плохо, это, мы сказали, большая опасность. Но откуда мы знаем, считает ли он это дозволенным или нет? Или считает, что это лучше, чем хукм Аллаха Субхану Тааля? Или равен хукм Аллаха Субхану Тааля? Что у него в сердце, какие у него убеждения, мы не знаем. Пока открыто он, что их не высказал. Поэтому набрасываться с такфиром нельзя. Во-первых, во-вторых, мы сказали, это прерогатива кого? Больших ученых разбираться в этих вопросах. Хорошо, надо смотреть на ответы больших ученых в этом вопросе. Кроме того, здесь могут быть что разные препятствующие обстоятельства к такфиру. Такие как невежество, или запутали его и сказали, что это и есть шариат, или еще что-то. Хорошо? Или что это из тех вопросов, им говорят. Это из тех вопросов, которые не относится к шариату, то есть в этих вопросах предоставляется свобода людям. То есть обратите внимание, что уточнение, вот это все, оно полностью построится на чем? На том, что в сердце человека. А то, что в сердце человека, это известно только Аллах Субхану Тааля, и Он, который призывает рабов к расчету. Расчет на Аллаха Субхану Тааля. А мы с вами, мы выносим решение на основе внешнего, на основе захира, что он мусульманин, и считаем, что ислам у него остается. Дальше. Еще один вопрос, который остался здесь, в вопросе тахакума. Тахакум, то есть обращение за судом, обращение за решениями. Обращение за решениями тахакум к тому, что противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Есть вопрос, можно ли в случае вынужденности, в крайних обстоятельств, обращаться за судом, не к шариату Аллаха Субхану ва Тааля, к тому, что противоречит шариату Аллаха Субхану ва Тааля. То есть о ком идет речь здесь? Человек, который находится в крайних обстоятельствах, принужденный человек. Например, бизнесмен, торговец, работает с какими-то людьми из числа неверующих в их стране, в стране не мусульман. И вот этот его компаньон, который является не мусульманином, он вот как-то подвел его, то есть как-то обманул его, как-то отрицает то, что он там должен сделать, или то, что он должен ему. И человек не может получить свое имущество мусульманина. Никак, нет никакого пути, кроме как вот этого пути, чтобы обратиться за судом, вот к этим судам, которые в этих немусульманских странах. Или, например, есть женщина-мусульманка, живет в стране немусульман. И муж, ну, поступает с ней вот как-то несправедливо, оставил ее в положении таком подвешенном, он и развод ей не дает. И она и замуж не может выйти, поэтому это продолжается вот так долгое время, годами. Отказывается давать ей развод, причиняет ей таким образом вред. И с ним говорят, праведные люди увещевают его, что так нельзя, хорошо. Оставлять женщину так подвешенной. Разговаривают с ним, а он все равно отказывается дать ей развод. Или жить с ней, как положено жить. А вот можно ли вот в таких ситуациях мусульманина, ситуация дарура, то есть крайние обстоятельства, обращаться за судом к этим судам, которые выносят решение в соответствии с законами, которые противоречат шариату Аллаха Субхану ва Тааля, или нет? Вот этот вопрос. Важный вопрос, часто задают его. Смотрите. Да, в этом вопросе, конечно, есть мнение среди ученых, есть разногласия. Но большинство ученых говорят, что это можно, но при наличии ряда условий. Первое условие, что вред от отказа обращения за судом к этим законам, действительно вред реальный, вред ощутимый, вред реальный, а не надуманный вред какой-то. Это первое условие. Что действительно, если не обратиться к этому суду, то действительно будет вред. Не надуманный какой-то, не мнимый, не иллюзорный, а действительно, что реальный вред. Это первое условие. Второе условие. Что вред от отказа от обращения, если не будешь обращаться к этому суду, что вред будет большим вредом. Такой действительно тяжелый вред. Не так, что там какие-то, ну, какие-то суммы, да, но в принципе для бизнесмена это уж, ну, не такие прям страшные суммы. А тут действительно тяжелый вред, который тяжело вынести. То есть вред действительно должен быть большим, что-то очень большое. То есть обычно такие вещи, они что, люди не выносят такие вещи, тяжело вынести такие вещи, но действительно большой вред это. То есть не идет там разговор о каких-то небольших суммах, а действительно идет разговор о чем-то серьезном. Понятно, да? Третье условие. Что нет другого пути для устранения этого вреда, кроме как обращения вот к этому суду. Нет другого пути. Другой путь, ну то есть праведные люди, если есть там мусульмане, уважаемые, влиятельные мусульмане, они поговорят с этим человеком. Или кто-то поговорит, хорошо? Или устрашать Аллах Субхану ва Тааля, чтобы боялся Аллах Субхану ва Тааля, и так далее. То есть ничего этого не действует. Ничего этого не действует. Конечно, мы сейчас не говорим, чтобы кто-то не понял неправильно, что нет другого пути, кроме как обращения за судом. Некоторые подумают, ну, значит, суд обращаться там к тем, которые будут решать это по каким-то бандитским там понятиям и кодексам. Да? Но это то же самое, такой же суд не по законам Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому не об этом идет речь. Или чинить какие-то расправы там, самоличные расправы и так далее. Это тоже, что делать не следует, потому что это прерогатива кого? Прерогатива правителей и так далее. Или какие-то подобного рода меры предпринимать. Так, третье, это что? Когда нет другого пути для устранения вреда, кроме как что обратиться за этим судом. Четвертое условие. Чтобы тот, кто обратился за судом, вот к этому суду, который судит не по шариату Аллаха Субхана ва Тааля, не перешел рамки того права, который дал ему шариат. Потому что вот эти вот суды, то есть не мусульманские суды, они могут вносить какие-то решения, которые в пользу, да, в пользу истца, в пользу, твою пользу, но при этом эти решения будут несправедливыми, то есть они дадут тебе больше, чем тебе полагается по шариату. Так вот, ты не имеешь права взять больше, чем то, что тебе полагается по шариату. Например, тебе по шариату положено 100 тысяч, а этот суд выносит решение, что тебе миллион должен дать тот человек. Ты можешь взять миллион? Нет. Ты можешь взять только 100 тысяч. Не имеешь права сказать, ну вот суд же вынес решение, что мне миллион должен. Нет. Только 100 тысяч. То есть для правомочности вот этого обращения за судом, к этим судам, не мусульманским судам, когда есть такая вынужденная необходимость, условием здесь правомочности является, чтобы человек не перешел ту грань, которую установил шариат для него. Потому что он может взять только то, на что он имеет право по шариату Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, если бы этот же вопрос решался в исламском суде, у исламского кадия, то вынесено было бы решение ему вот такое. Что вот, вот это решение только он, за его рамки он не должен выйти. Может только взять то, что ему исламский суд, мусульманский суд бы ему вынес. Суд по установлению Аллаха Субхана ва Тааля. А сверх этого он не должен что брать, потому что это уже будет преступлением. Это будет преступлением с его стороны. Вот это вот то, что связано с данным обстоятельством, которое нарушает ислам. Действительно, этот вопрос, изучать этот вопрос, вот это обстоятельство, нарушающее ислам, правильно, как нужно понимать правильно этот вопрос, изучение его с обретением правильного понимания этого вопроса, это на самом деле фард. Это ваджиб. Для тулябу-л-ильм это ваджиб в наше время. Почему это ваджиб для тулябу-л-ильм в наше время? Правильно понимать этот вопрос. Изучить его, правильно понимать вот этот вопрос, потому что мы должны отвращать, мы должны предотвращать вот эти покушения, вот эти преступления, которые совершают такфириты, которые совершают те люди, которые чрезмерствуют в такфире. Мы должны что ставить препятствия на их пути? Те, которые чрезмерствуют в такфире в отношении правителей или в отношении простых людей, которые, вынося такфир, считают мусульманские страны, что это дару харб. То есть дуаль харб. Они считают, что эти страны, мусульманские страны, дуаль харб. Вот эти такфириты, они те, которые обманывают простых людей на основе эмоций. То есть разными эмоциональными речами, эмоциональными статьями они вводят в заблуждение. Поэтому мы должны изучать с вами этот вопрос. Правильное понимание. Как правильно понимать, чтобы потом не допустить действия вот этих вот такфиритов, распространения их учений. Потому что они обманывают простых людей своими эмоциональными речами, заявляют, что вот они хотят построить исламский халифат, или что они хотят хуком по законам Аллаха Субхана ва Тааля. И при этом они поэтому объявляют, что страны мусульман, что это дияру харб, страна войны, они считают, что дозволено имущество мусульман, дозволена их честь, дозволена их жизни. Некоторые даже, их лидеры высказываются, их высказывания известны, они говорят, что сегодня Медина и Мекка – это даруль харб, это земля войны. То есть это вообще не даруль ислам, это не страна ислама, не земля ислама сегодня, и Мекка, и Медина. Вот эти люди, конечно, они зло для самих себя, они зло для уммы, они зло для отдельных людей, для отдельных мусульман. И как много людей погублено ими. Поэтому смотрите, ни в коем случае не отнеситесь легковесно к пониманию этого вопроса. Разберитесь в нем. Разберитесь в нем досконально. Потому что именно неправильно понимание этого вопроса и стало причиной, почему так распространился вот этот такфиризм. Почему такфириты смогли обмануть людей? Скольких людей они погубили? Принимает какой-то человек в Европе или где-то в странах подобных нашей стране, принимает ислам, и вот тут как тут появляются эти злодеи, которые перехватывают его и начинают ему расписывать. Вот ты должен поехать в какую-то там страну, вот, в те края, в те земли, где находится там вот эта вот банда. Для чего? Научить человека ненависти к умме, мусульманской умме. Научить чему? Что таухид заключается в том, чтобы ругать правителей, это и есть таухид. Более того, они берут детей малолетних, у этих людей, которые приняли ислам недавно, у новообращенных мусульман, берут их детей и начинают их учить жестокости. Начинают их учить жестокости, дают ребенку нож, вот ты должен вот зарезать так-то. И того, кто говорит, когда вот режешь его, ашхаду ля иляха илляллах, все равно, ашхаду анна мухаммад расулуллах, учит его, учит этому. Этому зло сильное, на самом деле, опасность очень большая. Чтобы не так, что этот вопрос, который разбирается 1-2, нет, это все должны разбираться в этих вопросах. И, как мы сказали, предотвращать влияние вот этих вот такфиритов, не допускать распространения их учения. Поэтому ставить препятствия вот перед ними, на их пути, это на самом деле джихад на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Разоблачение, развенчание вот их козни, хитрости, это из, еще раз говорим, из самых важных обязанностей тулабуль ильм, из самых важных обязанностей искателей знания. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.